Орджоникидзе Серго, 1886-1937. Советский государственный и партийный деятель, нарком, министр тяжелой промышленности СССР. В мемуарах Никиты Хрущева в 1937 году, уже входившего в высшее советское руководство, есть небольшой рассказ о смерти Орджоникидзе. В один из выходных дней, когда я был на даче, меня известили по телефону, что внезапно умер Серго Орджоникидзе. Это произошло 18 февраля. Примечание автора. И Политбюро включило меня в комиссию по похоронам. Прошло много времени. Я всегда отзывался об Орджоникидзе очень тепло. Как-то уже после войны я приехал с Украины и был на обеде у Сталина. Там вели какие-то разговоры, довольно беспредметные, и я заметил, Серго вот человек был. Умер безвременно, молодым, жалко такой потери. Тут же Берия отозвался о Серго как-то недружественно, а больше никто ничего не сказал. Я почувствовал, что сказал не то, что следовало говорить в этой компании. Кончился обед, мы вышли. Маленков говорит: «Слушай, ты что, неосторожно так?» — сказал Серго. «А что ж тут неосторожного? Серго — уважаемый деятель. Да он застрелился, ты знаешь?» Я говорю: «Нет, я сам его хоронил. И нам сказали, что Серго, у него, кажется, болели почки, скоропостижно умер в выходной день». «Нет», — говорит Маленков, — «он застрелился. Ты заметил, какая была неловкость после того, как ты назвал его имя?» Я сказал, что заметил и удивлен. То, что Берия подал враждебную реплику, не было для меня неожиданно, потому что я знал, что Берия плохо относился к Серго, а Серго очень не уважал Берия. Серго был связан с грузинской общественностью и, следовательно, знал о Берии больше, чем Сталин. Кое-что об Орджоникидзе мне после смерти Сталина рассказал Анастас Иванович Микоян. В частности, рассказал, что накануне самоубийства Серго они вдвоем, Микоян и Орджоникидзе, очень долго ходили по Кремлю, разговаривали. Серго сказал тогда, что дальше не может так жить. Сталин ему не верит. Кадры, которые он подбирал, почти все уничтожил. Бороться со Сталином он не может, и жить, сказал так, тоже не может.